«Отвали-ка!» Миша отстранил Люка, решив внести и свою лепту. Внес он ее довольно энергично. Приподнял голову Кири и с наслаждением с силой опустил ее на пластиковую поверхность стола. Звук, какой получился, и стон Кири вызвали у Миши улыбку удовлетворения. Затем Миша вновь приподнял голову Кири, смотрелся в раскрытые полные страха глаза и сказал: «Ну привет, дорогой, долго же ты от нас бегал, но все же нашелся. Видишь ли, от нас еще никто не убегал, и претендента мы не желаем допускать. Вот так-то, родной. А теперь...» Родов-младший отпустил голову Кири, слегка сдвинул газету так, чтобы Кире был виден ствол. И тот его увидел и не очень обрадовался зрелищу. «Знаешь, что мне сейчас хочется? Отстрелить тебе для начала ухо, хотя бы одно». «Не надо ухо», — простонал Кире. «Почему не надо?» — изумился Миша. «Очень даже надо для начала. Потом мы доберемся и до других органов». «Я...» Разбитые губы едва ворочались, но самым страшным было то, что Кире и ответить было нечего. «Сейчас будешь несколько не ты», — пообещал Миша, передвигая пистолет к уху парня. Киря зажмурился. Он уже представил, как будет умирать. «Нам еще нужно от этой падали кое-что получить», — напомнил один из приятелей Миши. Эта фраза остановила Родова-младшего. «А ведь верно», — расслабился Миша, — «кое-что мы должны получить». Миша придвинулся к Кире и задышал тому прямо в лицо. «И ты ведь это кое-что нам отдашь, правда?» Киря закивал, как китайский болванчик. Единственное, что он мог отдать, это 100 тысяч. Ничего другого у него не было. Киря разом понял, что может потянуть время, а потому готов был соглашаться на что угодно. «Ну?» — нетерпеливо поторопил Миша. «Все находится в одном доме», — сказал Киря, брызгая кровью и слюной. Миша брезгливо отодвинулся, поднял Кирю за шиворот и толкнул к выходу. «Ну так пошли!» Леонид поднял свои очки. Дужка была сломана, и Леонид отшвырнул очки в сторону. Ему хотелось еще пару раз дать этому гаду в морду. Но Родов-младший был прав. Сначала этот гад должен вернуть все, что взял. 100 тысяч. Что еще взял Киря, Леонид не знал. Но он знал, что этим дело не закончится.